Глава 7. Триумф Елизаветы. Государственные перевороты стали традиционными для политической жизни Российской империи, и Елизавета чувствовала себя обязанной как морально, так и исторически повиноваться правилам поведения в таких экстремальных обстоятельствах. Прежде всего, она должна торжественно заявить о своих правах на трон, затем арестовать побольше людей, не согласных с тем, что она предъявляет такие права, и излить дождь благодеяний на своих приверженцев. В эту ночь новоявленная императрица смогла сомкнуть веки, хорошо, если на пару часов, но ведь эйфория от победы, возбуждение, ею вызванное, придают душе новые силы, вернее, чем простой отдых. Едва занялся день, она была уже на ногах, причесанная, усыпанная драгоценностями, нарядная, улыбающаяся, словом, такая, как будто только что вышла из объятий целителя Морфея. В прихожей ее покоев уже собрались два десятка придворных, жаждавших первыми воздать почести своей царице. Быстро окинув их взглядом, она нашла среди ранних посетителей как тех, кто искренне радовался ее победе, так и тех, кто сейчас распластался перед нею только ради того, чтобы избежать заслуженного наказания. Отложив на время сортировку, она улыбнулась всем с равной любезностью и жестом приказала гостям удалиться. Вышла на балкон. Внизу выстроились полки, прибывшие принести присягу Елизавете Петровне. Солдаты в парадных мундирах, не нарушая строя, кричали от радости. Глаза их сверкали столь же грозно, как штыки. Елизавета внимала раскатом «Ура!», особенно звучного в морозном рассветном воздухе, и слышала за ними потрясающее многоголосное объяснение в любви матушки. За шеренгами людей в военной форме колыхалась серая толпа. Жители Санкт-Петербурга, такие же нетерпеливые, как армейцы, торопились выразить свое удивление и одобрение. Столь единодушная радость породила у нее, женщины, восприимчивой и чувствительной, довольно сильное желание простить тех, кто обманулся в своей приверженности другому лагерю, кто придерживался иной политической позиции. Но искушение длилось недолго. Елизавета воспротивилась собственной снисходительности, о которой потом непременно пришлось бы пожалеть. Древний инстинкт, равно как и накопленный жизненный опыт, подсказывал ей, что власть исключает милосердие. И выбор был продиктован ледяной мудростью – наслаждаться счастьем, не отказываясь от мщения. Чтобы как можно быстрее известить своих иностранных союзников о случившемся, она отправила князя Никиту Трубецкого посланникам разных государств с одной и той же вестью. На трон взошла ее величество Елизавета I. Однако почти все иностранные министры уже и так знали о ночных событиях. Из дипломатов более всех был взволнован, конечно же, его светлость де ла Шатарди, для которого эта битва за трон была делом глубоко личным, и он надеялся, что его отблагодарят и главная виновница торжества, и французское правительство. Когда ла Шатарди ехал в коляске к Зимнему дворцу, чтобы поприветствовать новую царицу, гренадеры, участвовавшие накануне в героических беспорядках, и до сих пор слонявшиеся без дела по улицам города, узнали проезжающего мимо французского посланника и встретили его восторженными криками, называя батюшкой французом и защитником дочери Петра Великого. У Шатарди выступили на глаза слезы. Он сразу же решил, что русские куда сердечнее французов, и, не желая оставаться у них в долгу, тут же и пригласил всех этих бравых воинов зайти в посольство и выпить там по стаканчику во здравие Франции и России. Однако, когда он пересказал эту трогательную историю своему министру Амло де Шаю, тот упрекнул маркиза в излишнем простодушии. «Комплименты, которые сделали вам гренадеры, и которых вы, к несчастью, не сумели избежать, разоблачают ваше участие в революции», написал французский министр своему посланнику 15 января 1741 года. Тем временем Елизавета приказала отслужить благодарственный молебен, за которым последовала и особая церковная служба, целью которой было официальное признание присяги, принятой армией. Позаботилась она также о том, чтобы опубликовать манифест, узаконивший ее приход к власти. «Божией милостью мы, Елизавета I, императрица и самодержица Всероссийская, объявляем во всенародное известие. Как то всем уже чрезвыданный в прошлом 1740 году в октябре месяце 5 числа манифест, известно есть, что блажь. Памяти от великие государыни императрицы Анны Иоанновны при кончине ее наследником Всероссийского престола учинен внук ее величества, которому тогда еще от рождения несколько месяцев только было. И для такого его младенчества правление государственное через разные персоны и разными образы происходило, отчего уже как внешнее, так и внутрь государства беспокойство и непорядки, а, следовательно, немалое же разорение всему государству последовало. Того ради все наши как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки, все подданнейше и единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасаемых беспокойств и непорядков, яко по крови ближнее, отеческий наш престол всемилостивейше воспринять изволили, и потому нашему законному праву поблизости крови к самодержавным нашим вседрожайшим родителям, государю-императору Петру Великому и государыне-императрице Екатерине Алексеевне и по их всеподданнейшему наших верных единогласному прошению, тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейше восприять соизволили. О чем всем впредь сообстоятельством и с довольным изъяснением манифест выдан будет, а ныне же по всеусердному всех наших верноподданных желанию всемилостивейше соизволяем в том учинить нам торжественную присягу. Контрапунктом ко всем этим приятным событиям, контрапунктом всеобщей эйфории звучали жестокие репрессии. Главным подстрекателям Минину, Левенвольде, Остерману и Головкину в казематах Петропавловской крепости присоединили и заговорщиков, исполнивших второстепенные роли. Князь Никита Трубецкой, которому было поручено судить виновных, не затруднил себя бесполезной, по его мнению, процедурой. Импровизированные магистраты послушно утверждали его решение, апелляции не принимались. Толпы людей, всегда готовых поаплодировать несчастью ближнего, следили за этими судебными разбирательствами час за часом. В числе обвиняемых было много иностранцев, и это радовало настоящих, хороших русских. Некоторые из тех, кто видел в подобной серии наказаний реванш за прошлое, веселились, подчеркивая, что сейчас идет следствие, где подозреваемый Германия, а прокурор – Россия.